Добро пожаловать на последний час. Добро пожаловать. Welcome. Вопрос не очередной. У нас появляются абсолютно спонтанные мысли, мыслеобразы, чувства нами неконтролируемые, неизвестно откуда они берутся. И вот этот набор, весь вместе взятый, он делает нас не хозяином себя. Есть ли какой-то шанс изменить всю эту кухню? There are spontaneous thoughts, feelings, and everything that arises in fact spontaneously, and it makes us feel like we are not the owners, it's uncontrollable, so we don't feel like owners, masters of all that. Is there any chance to change it? To become the master? Or? Вы хотите стать хозяином? Нет, я женщина. Так ничего и не делай. No, I don't want anything. В чем вопрос? Есть ли какой-то шанс? Для чего? Вопрос в том, что мы рабы. А я хочу быть не рабом. Вы же только что ничего не хотели. Это утверждение. Это не вопрос, это утверждение. Нет, это вопрос. Как сделать, чтобы не быть рабом? Вот это вопрос. How can you stop being a slave? How not to be a slave? Only by being what you are. Только бытием тем, что вы есть. Because even if you become a master, you are enslaved by your disciples. Потому что даже если вы станете мастером, хозяином, то вы будете порабощены вашими учениками. Я понимаю, это правда. And what you are, neither knows a master or a disciple. Но то, что вы есть, не знает ни мастера, ни ученика. That's the end of any slavery. Это конец любого рабства. And even if you become the master of the universe, если вы станете хозяином Вселенной, you are controlled by what you control. Вы контролируетесь тем, что вы контролируете. So even being a master is slavery. Поэтому даже бытие мастером – это рабство. Я поэтому понимаю, поэтому спрашиваю, кому внутри дать идею, чтобы быть не рабом? Идею? There inside of me that I should keep so as to stop being a slave. Well, maybe you start hitting your outside. Может, надо начать давать себя. Снаружи. Снаружи надо, а не внутри. Probably this is the question. No, you cannot find that what is responsible. Вы не можете найти того, кто за это ответственен. But that is what you are. Но это то, что вы есть. Не оптимистически. It's not optimistic. No. The opposite. Наоборот. С вашей точки зрения, да, я не забываю. From your point of view, definitely, it is, and I don't doubt that. From my point of view, it's happiness. С моей точки зрения, это счастье. That there is no possibility ever to reach yourself. Что нет возможности никогда достичь себя. The very hope or the very whatever idea that you one day can reach what you are. Сама эта надежда, сама идея о том, что можно достичь то, что вы есть, это ад. Because if there would be any possibility of knowing yourself, потому что если бы была хотя бы малейшая возможность для вас, чтобы вы познали себя, it would make of that what you are a relative object of one can know. Вы сделали бы из того, что вы есть, относительный объект, который можно познать. There would be two selves. и стало бы два я. Так тысячи людей так и делают практика, чем же они занимаются? And thousands of people do so by practices. What else? Yeah, I can only tell you there's an unlimited ignorance. Я могу только вам сказать, что существует неограниченное невежество. Очень хорошо. It will never stop. И оно никогда не остановится. Не прекратится. Millions, billions of ignorant beings. Миллионы, миллиарды невежественных существ. Unbelievable. Невероятно. None of them has any choice. И ни у кого из них нет ни малейшего выбора. Некоторые высокодуховные учителя говорят, что йога сначала ведет к дисциплине, к пониманию, а потом к знанию, то есть к тому, чему вы сейчас учите. Но сначала йога, потом остальное. Как вы смотрите на такой процесс реализации? Some highly spiritual teachers say that yoga first leads to understanding and then to jnana. What your attitude to this process? They say that yoga must come first, definitely. Yeah, that is the Vedanta people tell you that. Так говорят последователи Веданты. And when I was in Rishikesh this year, когда я был в Ришикеше в этом году, there were a group of Vedanta people from ashram. Там была группа последователей Веданты из ашрама. They told me, you are a neo-advaita. И они говорили мне, что я не адвайта. You are like Tony Parson. You are like you are this new group, whatever of neo-advaita. Neo, так называемая neo-advaita. Вы такой же, как Тони Парсон, состоите. So they blame me. Они обвиняли меня в этом. You destroy our business. Вы разрушаете наш бизнес. Then I asked him, please explain me first what is new neo advaita. И тогда я попросил сначала объясните мне, что такое neo advaita. Yeah, neo advaita simply says you cannot do anything to become what you are, so it should whatever. Нео-адвайта просто утверждает, что вы не можете сделать ничего для того, чтобы стать тем, что вы есть. So I have no idea what you can do or not do. Поэтому у меня нет ни малейшего представления о том, что вы можете сделать или не сделать. I would never tell you stop practicing. Я никогда не скажу вам прекращайте практику. Because no one will ever know if something helps or not. Потому что никто никогда не знает, поможет что-то или нет. I can only tell you what you are cannot be attained by anything. Я только могу вам сказать, что то, что вы есть, нельзя ничем достичь. But I would never say you shouldn't or you should do or not do anything. Но я никогда не скажу, что вы должны что-то делать и чего-то не должны. I can only tell you how I see it absolutely. Я могу только сказать вам, я вижу это абсолютно. That the self-inquiry of consciousness will never end. Что самоисследование сознания никогда не прекратится. So the practice of consciousness, inquiring into that what is consciousness. Практика сознания, которая проводит расследование того, что есть сознание. Has no beginning and no end. Не имеет начала и конца. But waiting that consciousness, realizing what is consciousness, you may wait forever. Но если вы будете ждать, пока это сознание реализует сознание, то, возможно, вам придется ждать вечно. Because there are no two consciousness. Потому что нет двух сознаний. But for consciousness to realize what is consciousness, it needs two. Но для сознания, чтобы оно могло реализовать сознание, нужно двое. And in the instant consciousness is realizing that it will never realize itself. И в тот момент, когда сознание понимает, что оно никогда себя не реализует. Paradoxically, even consciousness is gone. Парадоксально, но даже само сознание в этот момент уходит. And only that what is left. И только то, что есть, остается. That has never any name, any frame, any definition. И у этого нет ни названия, никаких рамок, ни определения. Я полностью согласен с тем, что говорил Пападжи, Махарадж, другие учителя. Это вопрос? Да. Do you totally agree with what Pappaji and Maharaj said and other teachers of this? What did they say? А что они говорили? Примерно то же, что и вы. Так в чем вопрос? That's the question. Do you agree what is that what you're saying? То есть вопрос получается в том, вы согласны с тем, что вы сами только что сказали? No. Нет. I never agree with what I say. Я никогда не согласен с тем, что я говорю. Because the next moment I say the opposite. Потому что в следующий момент я говорю противоположное. I can never follow how changeable the standpoints are I just presented. You can never follow it? No, I cannot follow myself because I'm always. Я не могу следить за собой, потому что точки зрения постоянно меняются. Too fast for myself. Это слишком быстро для меня. Представляю, как бы преподаватель в институте выслушал вас, сказал бы. I imagine a professor at university listening to what you say right now. Yeah. If you want to put a professor in a torture room, you just send him to me. А если вы хотите подвергнуть профессора пыткам, то его нужно прислать ко мне. She is teaching at the university, so. Я преподаю в институте, поэтому мне досталась такая честь. Yeah, it's. I think I am unbearable for so-called scientists. Я думаю, что я невыносим для так называемых ученых. Но вы верите, что человечество в будущем будет идти этим путем к этому состоянию, что у вас и все будут становиться реализованными людьми? I do believe that in the future the whole humanity will take this way, that we are following and everybody will get to be realized in the future. It's already now everyone is realized. There is no future needed for it. Но уже сейчас все реализованы, для этого не нужно никакого будущего. So we don't have to go look at around here. Whatever you see is realized. Нам не нужно никуда идти. Посмотрите здесь вокруг. Все реализованы. So we don't need any future for that. Нам для этого не нужно никакое будущее. Оказывается, нужно. Что будет, то будет. And if one day maybe the whole humanity will be enlightened, like transmutation of consciousness into a different kind of, why not? Возможно, в один прекрасный день все человечество станет просветленным, это будет такая трансмутация сознания. Почему бы нет? Existence would still not care. Существованию все равно не будет до этого дела. And the quality of existence will still be unchanged. И качество существования все равно будет неизменно. And the quantity of so-called awakened ones and enlightened ones. А количество так называемых пробужденных и просветленных cannot make existence more or less as it is. Не может сделать существование более или менее тем, что оно уже есть. So why not? Почему бы нет? Рубин Дохош говорил, что просветление это только первая чатка дальше эволюции человека. Про дальнейшее чего? Эволюции. А кто это говорит? Аурабинда. Аурабинда. Шри Аурабинда. Not just our bingo. Yeah, Sri Aurobindo. Sri Aurobindo. The enlightenment is just the first part of первая часть чего? Of evolution. Supernatural being. Супер существо. Суперментальное существо. The abstract spirit. Абстрактный дух. But that was only in the beginning of his books. Но это было только в его ранних книгах. The last years he came very close to Ramana. В последних книгах он подошел очень близко к Рамане. And he came closer and closer to say that the self is ever realized and can never be reached by any super power of any kind of whatever. И он все ближе и ближе подходил к тому, чтобы сказать, что я всегда реализована и нельзя чего достичь. Никакими вот этими суперментальными духами. Но мать и сестра продолжили эксперимент над человеческой природой физической для раскрытия этого. Кто это продолжил? После смерти. Мать? Да. Мира. Вот, знаете. Мата Мира. Мата Мира from Germany. No, it's somebody else. Мата Аурабинда. Нет, это мать. Какая? Нет, это псевдоним. Just last week I spoke. Это не мать Аурабинда, это псевдоним. The mother is continued. A French lady. Yeah, the French lady, she continued those experiments. French. No, she's long time there. She died in the late 60s. Она давно уже умерла в 60-е годы. Да, но она эксперимент после его смерти продолжила. But she continued. А Сатприм до сих пор этим занимается. Сатприм тоже умер. She continued those experiments after that guy's death and Сатприм. I always made jokes about Aurobindo because I called him Aurobindo. It's like я всегда шутил над именем этого человека. Like if you have six numbers right, you made it. Это поскольку его вторая часть фамилии звучит как бинго, то есть игра. And you look paralyzed to your six numbers and always in the lottery of enlightenment. Это все равно, что искать шесть номеров в просветлении. And when the right six numbers come, bingo! И когда выходят ваши шесть номеров, то вы кричите бинго. Then you got the prize. Вы удивлены. You will be the gold medal of enlightenment. И тогда вам дают золотую медаль просветления. Superhuman being. Суперчеловеческое существо. And everyone goes down and kiss your feet. И все падают вниз и целуют ваши ноги. Just joking. Ну это все шутки. There are many ideas as many masters and what has to be done and what has to be achieved and what how deep you have to dig into existence, how high you have to fly with your wings of spirit. Сколько мастеров, столько идей есть насчет того, что нужно делать, чтобы чего-то достичь, насколько глубоко нужно копать, как высоко нужно взлететь. And it's all okay. И все это нормально. But it has to be only part of the entertainment of consciousness. Это должно быть только частью развлечения сознания. And again, thanks God, nothing came out of it. И опять же, слава Богу, что ничто из этого не вышло. It's like if really something comes out of realization of whatever realized guy. Потому что на самом деле, если бы что-то выходило из реализации реализованного человека, then since Buddha, Jesus, and Mohammed, and all that, or Ramana, whoever is so-called realized, тот со времен Будды, Иисуса, Раманы, любого, кого мы называем реализованным, and if there is only one self, если есть только одно я, who is realizing that there is nothing to realize, и то реализация того, что нечего реализовывать, why does it continue the whole show? То тогда почему все это шоу продолжается? So they're absolutely irrelevant, the whole realized ones, for that body's existence. То есть эти реализованные совершенно не нужны, не имеют никакого отношения к этому существованию. So they make absolutely no difference. Они никакой разницы они не делают. So. And as even Buddha said, there was never any Buddha. Даже Будда говорил, что никогда не было никакого Будды. None of you will be the first Buddha who walks on earth. И никто из вас не станет первым Буддой, который будет ходить по земле. That's quite freeing. Это освобождает. If no one before made it, and you will not be the first one who will make it. Если никто до вас этого не делал и никто потом этого не сделает, то облегчение. Quite a release. Вы испытываете облегчение, как бы свободу. Пока что мы испытываем, что мы в ловушке зова. How can we experience it if we are in trapped in calling зова? Ну да. Зова. Зова. Зова. It's all about the Buddha. The name of Buddha. There's one name of Buddha. Zorba. A Soba Buddha. Предлагается назвать Будду Зоба. Yeah. Как вы относитесь к таким популярным формам паралингвистическим практикам типа ченнелинга, которые направлены на открытие таких секретов человека? What's your attitude to paramystical practices like channeling? Good for cinema. Хорошо для фильмов. Хорошее кино. Хорошее кино. Yeah, good for movies. Ну, для фильмов это хорошо. Why not? Почему бы нет? It's part of the circus. Это часть цирка. Reiki, channeling and Diksha. It's all wonderful. Все это прекрасно. But only because no one needs it. Но только потому, что никому это не нужно. So it's fun. Это весело. It's all fantastic. Все это потрясающе. Coming out of the phantom. Все это выходит из фантома. Fun out of the phantom. Веселье выходит из фантома. So, see the joke as a joke is. Воспринимайте шутку как шутку. And you are the original, the joker, the joking in what you. И вы источник этой шутки и сам шутник. So don't take the joker serious. Не воспринимайте шутника всерьез. Otherwise, it can get very heavy. Иначе это станет очень тяжело. So you must be joking to think you are the king of the kingdom of existence. Должно быть, вы шутите, когда вы думаете, что вы король королевства существования. English sounds better. What sounds better? Kingdom and the joking. Joking in Spanish is Joe is I, me. Joking. Можно здесь посудить по-испански тоже. Yes? Как вы считаете, вот то, что вы говорили о Зорге Будде, это же ошевское определение, да? А вот как вы относитесь к этому определению ошевского? Есть в Зорге Будде двойственность по ошевскому? Ну, как вы считаете? Зорге Будда was the Osho's concept, wasn't it? What's your... No, it's an old. Old? An old concept. Нет, это старая концепция. What's your attitude? I'm not so familiar with that. Я с ней не очень знаком. Maybe you just explain the concept of Zorba the Buddha. Может, вы объясните нам? Я могу объяснить. То есть, ну как бы Будда — это некий постигший реальность, то есть окончательная реальность, да? Будда is somebody who realized the ultimate reality. А Зорба — это человек вот радости, так сказать, мира. То есть вот он радуется всему, там, женщинам, выпивке, там, какой-то гулянке, какие-то такие простые радости в жизни. And Zorba is a person of joy. Это Зорба. He takes joy in everything, in women, in drinking, in all simple pleasures of life. Это совмещается в одном. Зорба будет. And so these two are combined in one. And one is called Zorba Buddha. Sex with narcotics and просветление. Like combination of sex and drugs. Человек, наслаждающийся жизнью, во всех уделах. It's a person who enjoys life in all its aspects and takes all the aspects, everything that is in it, except for sex, enjoys it. Да, и в то же время за ним стоит вот этот Будда, который реализован. But behind him there is a Buddha who is realized. Again, it sounds good. Опять же, звучит очень красиво. Я так устроен. That's the way I'm built. No, I mean like a... It always sounds good, like this concept of how then... What is after enlightenment? Все эти концепции о том, что будет после просветления, звучат очень красиво. So it's creating another carrot again. Это опять же вы создаете новую морковку. So that's before enlightenment you suffer, you are you don't enjoy Вы страдаете. Вы страдаете, вы не наслаждаетесь, не получаете удовольствия. Ignorant animal. Вы такое невежественное животное. That's how. А потом вдруг раз. Then happy ever after. И будете счастливы всегда. Like a universal beauty salon. Это как салон красоты вселенной. Where you can make a before and after enlightenment picture or painting. Где можно сделать картину того, что до просветления и после просветления. That's why I always say, once there was Osho, now there's no Osho. Поэтому я говорю, что когда-то был Osho, а теперь No. Whoever paints a picture, who paints a picture, then after enlightenment, everything is fine. Ha ha ha. Кто бы не рисовал картину, то, что после просветления, то там все прекрасно. So that enlightenment who creates an enlightened one, for sure is not enlightenment. Но то просветление, которое создает просветленного, точно не просветление. It can only be a relative change. Это может быть только относительное изменение. From who? Из первого в второй. No. I'm talking about that, but it's an uninterrupted silence, and to enjoy the silence is to be the silence, and there's no more or less to that. А я говорю о том, что есть непрерывная тишина, и чтобы наслаждаться этой тишиной, не нужно быть большим или меньшим, чем это. And it never has to show any face. И ей никогда не нужно показывать свое лицо. And it doesn't have to, it has to be lived or anything. И она не должна ни во что верить. There is no sign for it. У нее нет знаков. No special, now I enjoy everything because I know myself. Никакого особенного и... Osho calling. Osho звонит. I meant it like this, okay. Я имел в виду вот это. В вашей жизни, в вашем поиске, вот я послушал, что вы читали его, изучали его, что там читали книжки его, да? Он сыграл какую-то роль в вашей жизни? In your life, in your search, I read in your book that you read Osho's book. Me? Yeah. Never. Never. Did he play any part in your life? No, this was one information. All my friends went to Pune. Все мои друзья. To have sex. Некому Пуне. They followed the concept of Zorba the Buddha. Они следовали концепции Зорбы Будды. But then they went to Pune and sex stopped totally. А потом они приехали к Пуне. Пуна. Пуна. The ashram of Osho. И там весь секс прекратился. So because there were all this, like girls were really strong girls, emancipated, and they really went for it. And they, oh, no! Там были такие девушки, они были очень сильные, совершенно эмансипированные. Zorba the Buddha was very small. А Zorba Buddha был очень маленький. So the promise of the Zorba, the Buddha, was pulling them in. So it was useful to get the like a flower who is smelling nicely, whatever, for the bees to come. Чтобы завлечь туда, это была концепция Зорбы Будды, как будто бы цветок, который так прекрасно пах. It's like even Sai Baba says the same. И даже то же самое говорит и Sai Baba. Sai Baba, when he makes his magic ashes and all the lingams coming and all the. Когда он делает эти магические ритуалы с пеплом, с лингам. I'm doing it because this collects it, but when they're here, it's a total different story. Who's here? They're the disciples, the followers. Когда ученики реально приходят, то все это совершенно не так. So he says it doesn't matter why they come, so they just, there's a painting or there's an image which is attempting. Не имеет значения, почему они пришли, потому что есть образ или картина, которая очень соблазнительна. But then you have to destroy the painting when they're there. Но когда они там, то нужно разрушить эту картину. So it's like a existence builds a trap you cannot avoid because you're tempted by that. Это как будто как существование строит подстраивает ловушку, которую нельзя избежать, потому что она вас соблазняет. So it's quite a trick. Это такой трюк. Приманка. So it's nothing wrong with that, but. В этом нет ничего плохого. To take that literally and then making it like a wisdom kind of piece of painting. Now, after realization, I will be enjoying everything like hell and I will fuck around like everything what moves and I don't have any limits anymore. And what is it? Is it wrong to do so? No. It's just like a dream. Like you have a dream of something and then but it may not happen. У вас есть мечта, как будто бы есть мечта, что вот вы этого достигнете, и все станет совершенно потрясающе. Но эта мечта может никогда не сбыться. Нет, не у вас лично, это абстрактно говорю. I'm not so sorry that this is not the case. I'm not sorry that this will not happen. Я не сожалею о том, что этого не произойдет. I'm not so sorry that there is no before and after enlightenment. Я не сожалею о том, что нет до и после просветления. So, you may realize yourself and nothing will happen. Вы можете реализовать себя и ничего не произойдет. And that's the best you can experience. И это лучшее, что вы можете пережить. Resistance, come on. Существованием, давай. Еще. Кружит. Revolution. Revolution. Эволюция. А вот получается, что мы сами создаем себе ловушки, в которые попадаем. Для чего-то. То есть мы притягиваем какие-то ситуации. Может быть, это то, чего мы боимся. Вот что мы в результате получаем? It looks like we create traps ourselves. We trap some situations to us. Why does this happen? Yeah, that's the way consciousness is working. Так работает сознание. It's like getting active for a goal. Оно становится активным и действует. Creating a dream and then doing something for the dream. Создает сон и делает что-то из этого сна. And the worst what can happen that you reach a dream. И худшее, что может случиться, это что вы достигнете сна. What then? Что тогда? So the absolute... Что вы достигнете мечты, возможно. Создают мечты, вы достигаете эту мечту, и что тогда? The absolute goal is always goallessness. Абсолютная цель всегда бесцельна. So the absolute wish is for wishlessness. Абсолютное желание лишено желания. But no wish will ever lead to wishlessness. Но ни одно желание никогда не будет лишенным желанием. So what to do? Что тогда делать? So you may say wishlessness is the nature of existence. Вы можете сказать, что отсутствие желаний – это природа существования. And out of that, which is the origin of whatever, which is wishlessness. И из этого, из источника всего, в котором как бы ничего нет. The wish is arising. В котором нет никаких желаний, возникают желания. And then the wish is wishing what? Wishlessness. И это желание желает чего? Оно желает отсутствия желаний. So it was rising by itself. Оно возникло само. And it will disappear by itself. И исчезнет само. So the origin and the goal is not different. Поэтому источник и цель не отличаются друг от друга. It will end there where it started. Anyway. Это все закончится там же, где и началось в любом случае. Who cares when it ends? Кого волнует, где оно закончится? It came by itself and will end by itself. Оно пришло само и само уйдет. And not sooner or later, as it will happen. И не быстрее, чем это реально случится. The same with the seeker. И то же самое с ищущими. The seeker was rising, and the seeker will disappear one day. Ищущий появился, и в один прекрасный день он исчезнет. But not because he found something. Но не потому, что он что-то нашел. Because this is destiny to appear and disappear. That's all. Потому что его судьба в том, чтобы появиться и исчезнуть, это все. And that what is existence is always in spite of the seeker seeking and finding or not finding what it is. И это таково существование. Оно всегда вдохновляется ищущим поиском. So it's more like the dropping of the seeker, not the seeker found something. И когда отпадает ищущий, это не потому, что он что-то нашел. So there is no one then realizing what he is. И да, нет никого, кто бы осознавал, что он есть. It's simply an image is dropping, and you are that uninterrupted what you always were. Просто этот образ отпадает, и вы становитесь непрерывным тем, что вы всегда были. So there is no afterwards one who is enjoying himself to the max. И после этого нет никого, кто бы наслаждался собой максимально. It's already before there was then that one who was not enjoying himself. До не было никого, кто бы не наслаждался собой. Was already enjoyed by that what is joy. И им уже наслаждалось то, что есть радость. And that it will be dropped as nothing. И затем это отпадет как ничто. And nothing will happen. И ничто не произойдет. With that precious seeker you think you are. Каким бы ценным ищущим вы себя не считали. You may even call it a crash test dummy of existence. Вы бы могли назвать это разрушенным манекеном существования. You know that puppets in the car who always drive against the wall. Знаете эти марионетки в машинах, которые всегда едут на стену? Бьются о стену, когда испытывают автомобиль. Just for experience. Они это делают для испытаний. Next one. And if existence likes it, it's placing you in front of a wall for 20 years and you're thinking you're making something very important for existence and meditating about existence. И существование вас помещает перед стеной на 20 лет, и вы сидите 20 лет перед стеной и размышляете о существовании. Разве это не весело? And some even sit down and meditate for the world of peace. И некоторые даже садятся и начинают медитировать для обретения покоя. That I like, because as long as they sit there, they cannot kill anyone else. И мне это нравится, потому что в то время, пока они там сидят, они никого не убивают. Это лучше. А может что-то можно сделать? Например, не мешать вот этому медитирующему умереть там. Maybe something still could be done, like not preventing this meditator from meditating, from dying. Who wants to live forever? Кто хочет жить вечно? Тот, кто умер. Я. Yeah. And that I can promise you. И это я могу вам обещать. You are that already what is never never and that it will be forever. Вы уже то, что никогда никогда и что будет всегда всегда. No one can prevent you from that. Никто не может помешать вам быть этим. You are already that eternal life which is never born and will never die. Вы уже эта вечная жизнь, которая никогда не рождалась и никогда не. For that nothing has to be changed. Ничто не надо менять. So, don't worry. Не беспокойтесь. Enjoy that what you are. Наслаждайтесь тем, что вы есть. By being it. Бытием этим. But not by having it. Но не обладанием этим. Because you will never own it. Потому что вы никогда не будете владельцем этого. Yes. Такой достаточно традиционный вопрос. После того, как с вами произошло понимание, то есть произошло осознавание вашей истинной природы, что изменилось в вашей повседневной, обычной, так называемой обычной жизни, да? Ну, касается тела, ума. After the final realization happened to you, the awareness, then did anything change in your everyday life? There was no everyday life before, and there was no everyday life after that. повседневной жизни не было до этого, ее не стало после этого. What is the everyday life? Что такое повседневная жизнь? Привычки, взгляды. Your life, Maybe strawberry more than. И может быть даже клубничное больше, чем лимон. Ваши предпочтения изменились? Okay. Did your preferences change? My taste of goat? Goat. Goat. Oh. Goat. Women. Мои вкусы женщинах выше. Why about girls? Before I was, my preference was blonde, and now it's. Раньше мои предпочтения были блондинки, а теперь брюнетки. Я понимаю, что все меняется. I understand that everything changes. Это жизнь. Вы же остались в хорошем. But you still remain. Now I have to say I know this whatever Nisargadatta said and sing because there's a little book of his last sayings of his last 10 days. Есть маленькая книжка высказывания Нисаргадатты и последних его 10 дней. In the last 2 minutes he said one sentence. И в последние 2 минуты он сказал одно предложение. Which is very beautiful. Которое очень красиво. Now I'm leaving with this body. With this? Yeah, with this body leaving me. Сейчас я покидаю это тело. The last tendencies of this body. Последняя тенденция ушла из этого тела. And there is still no one who cares. И все равно нет никого, кому было до этого дела. So it all belongs to this body. То есть это все принадлежит этому телу. To whatever genetic design tendencies from coming from whatever structure. Генетическая программа и все, что исходит из этой структуры. And let's say one day they will be gone anyway. И в один прекрасный день это уйдет, все равно исчезнет. If they change or not change. Меняется это или нет? Really, who cares? Какая разница? So as they will be gone one day anyway, they're not here now. Because reality cannot be sometimes not. Если as they will be gone one day anyway. Поскольку я исчезну в один прекрасный день все равно, они нереальны. So who cares? Кого это волнует? If they change or not. Меняются они или нет? If they all belong to a body or to some whatever spirit. Поскольку все они принадлежат телу или как бы вы там ни называли духу. But what you are is fire and beyond that anyway. То, что вы есть до и за пределами этого в любом случае. So who needs to know if there's some change of preferences? Кому нужно знать, есть ли какое-то изменение в предпочтениях? Me again. Опять я. One who is concerned. Тому, кого это волнует. Who wants to have an advantage out of that knowing. Кто хочет получить какое-то преимущество из этого знания. That's the ever hungry spirit. Это постоянно голодный дух. And that will never change. Это никогда не изменится. So the Tao is saying the spirit can go from being the body. Тао говорит, что дух может выйти из бытия телом. To the I amness of formless I amness. К я естьности, бесформенной я естьности. And ending up for thousands of years in the samadhi of light. и кончить тем, что тысячи лет будет пребывать в самадхи. A superior consciousness. Высшее сознание. But one day it has to come back into the world. Но в один день ему придется вернуться назад в мир. And the instant it's back in the world. И в тот момент, когда он возвращается в мир, it's hungry again to know what it is. Ему, у него снова появляется голод в отношении того, кто он есть. So there is maybe a temporary peace. Может быть временный мир, покой. Of spirit in the awareness of life. Покой духа в осознании света. But it can take for thousands of years or whatever time. Но может занять тысячи лет или еще больше. Where you can land, you have to depart again. И получится, что то, откуда вы ушли, and the instant you are back in the world, вы снова туда возвращаетесь. В тот момент, когда вы снова туда возвращаетесь, you are hungry for that. А вы испытываете голод в отношении этого. So what to do? Что же делать? And I can only say what you are has to be. И я могу только сказать, что то, что вы есть, должно быть. In any given or not given circumstance, that's what it is. В любом данном или не данном обстоятельстве того, что оно есть. And has in no circumstance any advantage or disadvantage. И ни в каких обстоятельствах нет какого-то преимущества или недостатка. And only that is the absolute independent, absolute existence you are. И только это есть абсолютное независимое существование того, что вы есть. And whatever you can lend, for sure you have to depart again. И что бы вы не давали взаймы, land? Yeah, land. Where you arrive. И куда бы вы ни пребывали, вам все равно оттуда придется уехать. So you have to be hungry, not that if, when there is this hungry spirit, you have to be still what you are, as with the spirit which is not hungry. Если есть этот голодный дух, то вам снова приходится. You have to do what? You have to be what you are. Вам придется быть тем, кто вы есть, чтобы. And your nature was never changed by that dream-like spirit. И ваша природа никогда не изменится от этого. Дух, который в сновидении. So, I'm talking about the absolute advantage. Я говорю об абсолютном преимуществе. That what you are never needs an advantage to be what it is. Что то, что вы есть, не нуждается ни в каком преимуществе, чтобы быть тем, что оно есть. That what needs an advantage. А то, чему нужно преимущество. It's only, can only be a phantom advantage. Может быть только фантомным существованием. And who cares about if a phantom has an advantage or not? И кому, кого это волнует, есть ли у него фантомное существование или нет? Only the phantom. Только фантома. And the phantom will never become reality. И фантом никогда не станет реальностью. So a phantom hungry or satisfied, who cares? Фантом голоден или удовлетворен, кому какое дело? Это похоже, как снящиеся персонажи решают пробудиться. Но тот, кто лег спать, он еще не выспался, он хочет спать. It's like the dreamt characters decide to wake up, but the one who's dreaming is still sleeping and well doesn't want to wake up. Yeah, that your nature is never awake or asleep. Ваша природа никогда не бывает спящей или бодрствующей. Yeah, but that dream character has the experience of waking up. Но этот сновидческий персонаж, у которого есть переживание пробуждения, it's still asleep. Он все равно спит. Персонаж сновидения желает проснуться. But the dream character wishes to wake up. А тот, кто лег спать, хочет спать еще. Не пришло время. The basic wish of the so-called sleeper is wanting to wake up. Основное желание так называемого спящего – это желание проснуться. So the ignorant wants to know. То есть незнающий хочет знать. But whatever the ignorant can know can only be a relative knowledge. И все, что может узнать незнающий, будет только относительным знанием. So the ignorant can only find ignorance. Поэтому незнающий может найти только незнание. Yes. Whatever profound and deep it can go. Каким бы глубоким оно ни было. In the presence of the ignorant, only ignorance is. В присутствии невежества может быть только невежество. Все, что может быть найдено во сне, будет сном. Anything that's found in a dream is dream. Whatever is relating to something else, whether it's relating of a knower to something what is known, of a dreamer to a dream, whatever is separation is not real. Когда есть какие-то отношения, сновидящий и сновидческий персонаж и любые другие отношения между первым и вторым, то это сон. And so that's why I say, be happy that you cannot know yourself. Поэтому я говорю, будьте счастливы, что вы не можете себя познать. And hallelujah. Praise the Lord. Praise? Yeah, praise the Lord. Восхваляйте. What should we praise? Whatever. Yes? Скажите, пожалуйста. Первое. Я это количество лет пребывала в поле просветленного человека, занимаясь специальной практикой. For a number of years I was in the field of an enlightened person doing some practices. Вот. И вот тоже все просветленные чем-то похожи, да? Вот от этого всего мне не стало хотеться жить. Я и так здесь жить не хотела, а мне еще больше не хотелось жить. Вот у меня какая-то апатия в жизни возникает. All the enlightened people had something in common, and in the presence of this man, my desire to reach became even less than it was before. I didn't want to live before, and there I wanted to live even less. Вот. И я как бы чувствую, что это очень круто. I can feel that the soul is very cool. Ну вот вопрос в чем? Чтобы захотеть таким, как вы, стать, вот у вас это было искреннее желание таким стать, или с вами это произошло случайно или как-то еще? Что за импульс был, который побудил вас стать тем, вот кем сейчас? Did you have a desire to become the person you are? This kind of person that you are now, what was the impulse? Did it happen by itself? Or was there an impulse? I have absolutely no idea. У меня нет ни малейшего представления. I never imagined anything what I would like to be. Я никогда не представлял себе то, чем я хотел бы стать. So it just happens to you and you are... As everything. Даже не случилось. Так же, как и все. I don't understand. Yeah, there's no one concerned how he is or not. Нет никого, кто бы был озабочен тем, как это было. I couldn't care less about what I am and what I'm not. Мне совершенно наплевать на то, кто я есть и кто я не есть. and how I am and how people experience me or not. И какой я, как меня воспринимают другие люди. That's quite relaxing. Это я расслабляюсь от этого. Вам бы хотелось, как бы, пришли же к этому, да? But you've come to that, didn't you? No, I was always like that. Нет, я всегда был таким. You can say I was a little asshole before, and now I am very quite a big one. Хотите сказать, что раньше я был такой маленький, теперь стал такой большой? Нет. Вы когда живем, так как, наверное, я сейчас, да? Out of a relative asshole, I became an absolute one. You can become an absolute one. Ну, был относительным, я стал абсолютным, да? Это с вами произошло просто потому, что вы жили, и случилось, и вы хотели этого. Why did it happen? Because you just lived and it happened by itself, or did you want it to happen? I think you can never imagine what happens when it happens. Я думаю, что нельзя себе представить то, что случается, когда оно случается. When that happens, that nothing ever happened. Когда это случается, то ничего никогда не случалось. You cannot imagine that. Это нельзя себе представить. Я благодарю, ничего не понимаю. Но в то же время понимаю, очень благодарю. Don't worry, it's not about understanding anyway, so don't worry. Не беспокойтесь, здесь дело не в понимании в любом случае, не беспокойтесь. You may understand right here and now that you don't have to understand anything. А возможно, вы можете понять, что здесь и сейчас, что вам ничего не нужно понимать. Because what you try to do is to control again. Потому что то, что вы пытаетесь сделать сейчас, это контролировать. You only want to know that you can control it. Вы только хотите знать, можете ли вы это контролировать. That you can avoid what you don't like. Можете ли вы, чтобы вы могли избежать то, что вам не нравится? That is like you're enslaved by the future already. Это похоже на то, как если бы вы были порабощены будущим уже. That's slavery. Это рабство. I wouldn't like to be like you or something. Я не хотел бы быть таким, как вы или кто-то еще. That is like every son doesn't want to be like the father. Это так же, как каждый сын не хочет быть What таким, happens? Какого его отец. 20 years later, looking into the mirror, you are really absolutely like your father. А потом проходит 20 лет, он смотрит в зеркало, и он совершенно точно такой же, как его отец. Even the same. Все то же самое. No, you have no choice. У вас нет выбора. All right. Okay. They want us to go. Okay. Thank you very much. Thank you. Спасибо всем большое. Very. Я меня поддерживал. Шел за меня.